Мы в этой жизни много суетимся, куда-то все торопимся, бежим, то что-то ищем, то к чему-нибудь стремимся, порой не зная сами, что хотим. А вот хотим мы все же очень много, чтоб нам и в этой жизни все успеть, и чтоб потом на небе в царстве Бога, как говорят, и там не пролететь. Уходят годы. Так неумолимо все то, о чем мечтал, кого любил, осмотришься в конце, а жизнь промчалась мимо, и кажется, как будто и не жил. Казалось, кем-то был, а был никем, и жизнь свою не в то направил русло. Растратив все, останешься ни с чем, и станет как-то холодно и грустно. Еда, работа, сон, опять работа. И так всю жизнь, как белка в колесе. На это тратим жизнь и расточаем годы. А все зачем? Да чтобы жить, как все. Комфортно жить, не отставать от моды. Красиво одеваться, есть и пить. На это тратим жизнь и расточаем годы. А их, увы, уже не возвратить. Цепляемся за жизнь, сдирая пальцы в кровь, идем по головам, залезть бы лишь повыше. Карьера нам важней, чем братская любовь, не говоря уже о той любви, что свыше. И мчится жизнь, и годы пролетают, а мы идем судьбе наперерез с деньгами тех, что всюду не хватает, и с временем которого в обрез. Забыв про всю земную суету, про все печали, беды и тревоги, я в полной мере счастье обрету и смысл, и цель, которые лишь в Боге. Проходят дни, не будут им возврата, они нам здесь даются только раз. На что мы тратим жизнь, вы думали когда-то? И если нет, задумайтесь сейчас. Аминь.